Б. Содержание и форма. Параграф 133. Внеположность мира явлений есть тотальность и полностью содержится в своем отношении с собой. Отношение явления с собой таким образом вполне определенно, имеет форму в самом себе, и так как оно обладает ею в этой тождественности, то оно обладает ею как существенной устойчивостью. Таким образом, форма есть содержание, а в своей развитой определенности она есть закон явлений. Форму же, поскольку она не рефлектирована в самое себя, входит отрицательный момент явления, не самостоятельная и изменчивая. Она есть равнодушная внешняя форма. Примечание. При рассмотрении противоположности между формой и содержанием существенно важно не упускать из виду, что содержание не бесформенно, а форма в одно и то же время и содержится в самом содержании, и представляет собой нечто внешнее ему. Мы здесь имеем удвоение формы. Во-первых, она как рефлектированная в самое себя есть содержание. Во-вторых, она как нерефлектированная в самое себя есть внешнее, безразличное для содержания существования. В себе здесь дано абсолютное отношение между формой и содержанием, а именно переход их друг в друга, так что содержание есть не что иное, как переход формы в содержание, а форма — переход содержания в форму. Этот переход есть одно из важнейших определений. Но он полагается впервые в абсолютном отношении. Прибавление. Форма и содержание представляют собой пару определений, которыми рефлектирующий рассудок часто пользуется и преимущественно так, что содержание рассматривается им как существенное и самостоятельное, а форма, напротив, как несущественное и несамостоятельное. Против этого следует, однако, заметить, что на деле оба одинаково существенны и что нет бесформенного содержания, точно так же, как нет бесформенного вещества. Отличаются же они, содержание, вещество или материя, друг от друга тем, что вещество, хотя оно в себе и не лишено формы, однако в своем наличном бытии обнаруживает себя равнодушным к ней. Напротив, содержание как таковое есть то, что оно есть, лишь благодаря тому, что оно содержит в себе развитую форму. Мы находим также, однако, далее, что форма бывает равнодушной к содержанию его внешнему существованию. Это бывает именно потому, что явление вообще еще обременено внешностью. Возьмем, например, книгу. Для ее содержания, конечно, безразлично, написана она или напечатана, переплетена она в картон или в кожу. Но это отнюдь не значит, что, если отвлечься от такой внешней и безразличной формы, само содержание книги бесформенно. Существует, разумеется, достаточно много книг, которые справедливо можно назвать бесформенными также и со стороны их содержания. Но здесь имеется в виду, однако, не отсутствие всякой формы, а лишь отсутствие надлежащей формы. Но эта надлежащая форма так мало безразлична для содержания, что она скорее составляет само это содержание. Произведение искусства, которому недостает надлежащей формы, не есть именно поэтому подлинное, то есть истинное произведение искусства, и для художника как такового служит плохим оправданием, если говорят, что по своему содержанию его произведения хороши или даже превосходны, но им недостает надлежащей формы. Только те произведения искусства, в которых содержание и форма тождественны, представляют собой истинное произведение искусства. Можно сказать об «Илиаде», что ее содержанием является Троянская война или еще определеннее гнев Ахилла. Это дает нам все и одновременно еще очень мало, ибо то, что делает «Илиаду» «Илиадой», есть та поэтическая форма, в которой выражено содержание. Точно так же содержанием Ромео и Джульетты является гибель двух любящих вследствие раздора между их семьями. Но это еще не бессмертная трагедия Шекспира. Что же касается далее отношения между содержанием и формой в научной области, то мы для пояснения этого отношения должны напомнить о различии между философией и остальными науками. Конечный характер последних состоит вообще в том, что в них мышление, как только формальная деятельность берет свое содержание извне, как данное, и что содержание в них не осознается, как определенное изнутри мыслью, лежащее в его основании, что, следовательно, содержание и форма не вполне проникают друг в друга. Между тем, в философии это раздвоение отпадает, ее поэтому можно назвать бесконечным познанием. Однако и философское мышление очень часто также рассматривается как одна лишь формальная деятельность. В особенности это относится к логике, которая, по всеобщему признанию, имеет дело лишь с мыслями как таковыми и считается не подлежащим спору, что она бессодержательна. Если под содержанием понимать лишь то, что можно ощупать руками, вообще чувственно воспринимаемое, то мы охотно согласимся, что как философия вообще, так и в особенности логика не имеют никакого содержания, то есть не имеют такого чувственно воспринимаемого содержания. Но уже обычное сознание и всеобщее словоупотребление отнюдь не понимают под содержанием исключительно то, что может быть чувственно воспринимаемо, или вообще только наличное бытие. Когда говорят о бессодержательной книге, то под этим, как известно, понимают не только книгу с пустыми страницами, а и книгу, содержание которой таково, что оно почти равняется отсутствию всякого содержания. При более строгом рассмотрении окажется в последнем счете, что то, что образованное сознание называет содержанием, есть не что иное, как богатство мысли. Но тем самым признается, что не следует рассматривать мысли как безразличные к содержанию и в себе пустые формы, и что как в искусстве, так и во всех других областях истинность и деятельность содержания существенным образом зависит от того, что оно оказывается тождественным с формой.